Глава 14. Чрезвычайная операция. Благополучие коммуны имени Дзержинского было лишь ярким маяком среди бурного моря многочисленных, плохо организованных детских домов. У всех на глазах разваливалась колония имени Горького, переведенная на Олимпийскую систему. Сигналы тревоги звучали из детских домов наших соседей. Чтобы помочь делу, Антон Семенович предложил наркомпросу проект детского трудового корпуса. Идеи проекта показались чинушам настолько страшными, что они завалили его при первой возможности. Тогда было решено использовать наши силы на уже знакомой операции – подобрать на улице несколько сотен беспризорных детей. Из среднего звена коммунаров Антон Семенович выделил около 100 человек. Небольшими отрядами с документами и деньгами они рассылались в разные города. В каждом отряде свой командир. Оперативники не тужили, предстоящие события не пугали их. Задание приняли как знакомое и нужное дело – протянуть братскую руку бывшим корешкам. Отряду Васи Кравченко поручалось собрать и доставить в коммуну 100 человек пополнения. Старшие коммунары не вошли в опергруппу по причине занятости на рабфаке и заводе. Вся операция длилась несколько месяцев, с весны 1933 года. Васю Кравченко встречали на вокзале. Он похудел, осунулся, но был со щитом. Его обнимали и спрашивали: «Ну как, Мукичка, ты еще живой?» «Та живой, як бачите, хай ему 100 чертей», – шутя отбивался Вася, следя за посадкой пополнения в специально поданные машины. Вновь прибывших ожидали в коммуне. Раз посчитали, другой. Получилось больше. «Сколько ты привез?» – спросил Антон Семенович. 100, як и сказали. А почему 110?» Кравченко почесал затылок. «Как же так можно, Вася?» – упрекнул его Степан Акимович. «У нас же мест не хватит». «Я и сам не знаю, дев они в черта причепылися». В искреннем недоумении развел Васька руками, из-под лобья оглядывая нестройные шеренги. «Ну, добрый, не горюй. Где 100, там и 10», – успокоил Антон Семенович. Остальное было уже делом техники. Вслед за отрядом Кравченко в коммуну возвращались другие наши посланцы, которые тоже полностью выполнили трудное государственное задание.